Я отмер, и пошел было вслед за ними, вызвав еще больший смех, и тут же получил в голову сразу два снежка. Снег вышиб из меня лишнее, я очнулся и, уже не обращая внимания на барышень, стал ожесточенно закидывать своих противников в ответ, буквально каждую секунду хватая новый снежок и отправляя его в противников. Ярость и стыд душили меня, так выдать себя прямо перед всеми. Сладкие воспоминания оборвались осознанием того, что моя любовь, а я уже не сомневался, что люблю Женевьеву, обречена на неудачу. Слишком большой разрыв между нами. Если бы она имела титул баронессы, или чуть выше, то шансы на отношения с ней у меня все равно оставались, но титул графини поднимал ее настолько высоко от меня и отодвигал настолько далеко, что перескочить этот барьер оказывалось нереально, и для этого мне нужно. Да я даже не представлял, что мне нужно сделать, чтобы появились хоть какие-то шансы на взаимность. Безнадежно все в этом вопросе, но мечтать, говорят, не вредно, поэтому остается мечтать, ну и действовать. Эх, что за жизнь, ни дня без томительных ожиданий или невероятных приключений. Хотя, с невероятными, я изрядно погорячился, конечно, так себе приключения, скорее неприятные, чем невероятные. Ну как, сдал, отвлек меня от воспоминаний Петр. Я как раз стоял в коридоре, выйдя из экзаменационной аудитории, а Петр сдал предмет раньше меня и ушел, чтобы чуть позже вернуться за мной. Да, на отлично. Угу, на повышенную стипендию идешь? Да. Прикладываю все к тому силы. Молодец. Я тоже сдал на отлично. А во, и ты молодец. Оба мы молодцы. И Петр обнял меня от избытка чувств. Хочешь, поедем вместе со мной к моим родителям на каникулы? Они будут очень рады. Хочу, но не могу. Почему? По матушке скучаю. Ну да, я тоже, хотя, спорим, что ты бы домой не поехал только в одном случае. Почему? Нет никаких случаев. А если бы тебя пригласила к себе Женевьева? Не смешно, обиделся я. Да я и не шутил, извини, не хотел тебя обидеть. Просто я вижу, как ты на нее смотришь. Да ладно, я не обижаюсь. Толку-то с того, как я смотрю. Я ей не ровня. Это да, вздохнул Петр. Давай переменим тему разговора. А что ты думаешь о Ефиме? А что о нем думать? Пусть живет, как хочет. Мутный он какой-то. Сначала мы вроде сдружились, а дальше он сам отдалился, да и предложения у него весьма двусмысленные. Думается, надо переезжать в другую комнату или, наоборот, выжить его. Он съедет после Нового года, вспомнил я. Говорил он о том, но нам тогда другого студента подселит. Это да, следующий может оказаться еще хуже. Может, согласился я, но и Ефим нам пока только мешает. Ладно, после Нового года посмотрим. Осталось всего неделя экзаменов, и настанут каникулы. Не смог сдержать улыбки я. Ура! Прокричал Петр, и мы с ним направились в общежитие, готовиться к следующим экзаменам. Ровно через неделю я пришел на последний экзамен, все предыдущие мне удалось сдать на отлично. Но классическая геометрия хоть и давалась мне легко, совсем не гарантировала успех на экзамене. Преподаватель, который ее вел, относился ко мне неприязненно, не знаю уж, почему. Денег я у него взаймы не брал, не оскорблял, и вел себя на его лекциях и практических занятиях исключительно примерно. Не спал, не болтал, не отвлекал других, а вот, поди же ты. Войдя в аудиторию, я взял билет, просмотрел его, назвал номер и уселся готовиться, чтобы через полчаса приступить к докладу по нему. Молодой человек, вы докладываете материал не в той последовательности, в которой я вам указал. Господин преподаватель, я доказал теорему, решил задачу и рассказал вам оба теоретических вопроса. Я не понимаю, что не так. Вы изволите спорить с преподавателем, господин студент? Вдруг разозлился мой экзаменатор, морщинистого вида мужчина среднего возраста, что вел у нас одни только лекции и неожиданно оказался назначен экзаменатором на наш факультет. Нет, коротко ответил я, предчувствуя недоброе. Нет, вы со мной спорили и, можно сказать, грубили. Задачу вы решили правильно, теорему доказали, но оба вопроса раскрыты не полностью, да еще и стали спорить. А посему я назначаю вам оценку хорошо, но я же, вот, вы опять спорите. Хорошо, я не спорю, задайте мне дополнительный вопрос. Господин студент, у меня нет возможности уделить вам дополнительное время. Вы заслуженно получили оценку хорошо и можете быть свободны. Господин преподаватель, от оценки зависит моя стипендия. Я прошу вас задать мне два дополнительных вопроса, и если я на них не смогу дать полный ответ, то тогда это будет справедливо», — почти взмолился я. «Нет, я не стану искушать вашу судьбу. Вдруг вы не сможете на них ответить полностью, тогда я буду вынужден поставить вам оценку удовлетворительно. Повторяю, вы можете идти, я больше не задам вам никаких дополнительных вопросов, и ваша оценка хорошо окончательная». Я внимательно посмотрел на внешне невозмутимое лицо преподавателя и где-то в самой глубине его глаз увидел еле видимое злорадство. Хотелось что-то сделать в ответ, хотя бы плюнуть, или грубо сказать, но нельзя. Вздохнув, я развернулся и, забрав свои письменные принадлежности, покинул аудиторию. «Завалил он тебе пятерку?» «Да, Федор, состоялся чуть позже наш разговор с Петром». «Да, Петр, специально срезал, чтобы я стипендию меньше получал». «Сволочь, сволочи есть, я здесь узнал, он вроде как родственник Фармазона, только фамилия другая». «Откуда узнал?» «От Ефима Вестима». «Ох уж этот Ефим», — скривился я, — «знает он много, да врет он все, может и врет, но если врет, то складно». «А ты когда это успел у Ефима спросить?» «Да как узнал, что тебе четверку поставили, так сразу у него и спросил. Я же помню, что ты все только на отлично сдаешь, и геометрию эту хорошо знаешь. Не могло случиться промашки, а здесь такой поворот, вот я у него и спросил напрямую». У него глазки побегали туда-сюда, а потом он и признался, что знает подноготную получения тобой оценки, ну и рассказал мне. «Не иначе, очки себе зарабатывает перед нами». «Ничего он не заработает. Зря ты так, Ефима можно использовать в своих целях». «Можно, но я не хочу». «Ну, как знаешь». «Ладно, как бы там ни оказалось, но я смог увеличить свою стипендию кратно, а дальше все на усмотрение декана. Если он верен своему слову, то поможет, если нет, то и ладно. Посмотрим, может, все же, поедешь ко мне на каникулы, Федор». Я вздохнул. «Нет, не в этот раз. Спасибо за приглашение, но нет, я поеду домой». «Как знаешь, я всегда рад тебя видеть у себя дома». «Я тоже. Приезжай ко мне на лето, хоть на пару деньков, не знаю, как получится». «Ладно, это у нас последний экзамен, еще 2 дня уйдут на формирование окончательных итогов, и нас отпустят на каникулы, и мы поедем до Амаой». «Точно, до Амаой», — повторил за мной Петр. Мы вбежали на улицу и от избытка чувств принялись швырять друг в друга снежки. «А давай завтра, как нам отдадут документы, пойдем, гульнем в ресторан». «Нет, я в кабак не хочу». «Да ну, в какой кабак? Кабак — это пошло и мелко. Пошли в ресторан, в ресторане ужин стоит дорого, не по карману мне. Есть и недорогие рестораны, я знаю один такой, сестра советовала. И сколько там стоит поужинать? 5-7 злотых, может, даже 10, но это если ты уже начнешь заказывать все подряд, особенно алкоголь без меры. Я только вино пробовал, 1 бокал всего, и то, на день рождения. Ха, ну ты даешь, этому тебе еще придется учиться». «Чему этому?» «Ну, пить уметь, невелика наука, научусь, было бы желание. Я и не хочу особо пить, не приучен к тому». «Как так, сам родом с юга, а к вину не приучен?» — не поверил Петр. «Ну вот так, ладно, неважно это. Идешь в ресторан?» «Иду», — решился я. «Вот и славно. Подожди», — вдруг вспомнил я, — «а в чем я пойду? У меня нарядной одежды теплой нет почти. Я же в форме всегда хожу, а в ресторан идти, значит, одеться нужно поприличнее. Мы в студенческий ресторан пойдем, туда одни студенты и захаживают. Он рядом не с нашей академией, а с духовно-медицинской. Там еще несколько обычных университетов недалеко расположены, так что и девицы там присутствуют, правда, со своими кавалерами, но все равно. Познакомиться, конечно, не получится, но зато можно себя показать и на других посмотреть. Жаль, что кроме теплого пальто мне и надеть для ресторана нечего. Да пойдем в форме, так будет и проще, и лучше даже». «Хорошо, давай так». Весь следующий день мы заканчивали учебные дела, забирали зачетки, расписывались в необходимых документах, узнавали, когда нам нужно вернуться, какое будет расписание на следующее полугодие, ну и решали другие мелкие проблемы. Наконец, все вопросы оказались улажены, все задачи выполнены, а все разговоры оговорены. Даже билет я успел купить на поезд, что уходил с южного вокзала ранним утром. Как раз останется время и побывать в ресторане, и по городу прогуляться, а то толком Павлоград и не знаю, а хотелось бы. Только сейчас я понял, как гнет всех последних событий, вкупе с интенсивной учебой, отнимали у меня все время. Даже радоваться некогда было, Да и огорчаться тоже не приходилось долго, так как события быстро сменяли друг друга. Только и приходилось от одного в другой окунаться, по горло. Хорошо, с головой не накрывало, хоть и близко к тому все подходило. «А столик заказывать будем?» – спросил я у Петра, когда мы пришли в свою комнату. «Нет, придем, как получится, так и сядем. Да там много народу наберется, если ресторан студенческий. Много, но мы время выберем не ходовое. Предлагаю идти туда не вечером, а часиков два, а то, боюсь, столиков свободных не окажется. Лады, а ты билет купил себе на поезд, нам же вроде с тобой по пути?» «Нет, я у сестры два дня побуду, потом домой поеду». «Ясно, жаль, ничего, поедешь один». На следующий день, приведя свой внешний вид в порядок, мы пошли в ресторан, имея каждый в кармане по 10 злотых. Но, увы, дойдя до заведения, оказались неприятно удивлены фактом, что все столики уже заняты. «Да, не было свободных сегодня», — вдруг признался Петр. «Я чисто на удачу решил попробовать». «Ну, и как у нас с удачей?» «Как обычно. Давай, все же, попробуем войти, давай». Набравшись храбрости, мы зашли внутрь, чтобы через 2 минуты покинуть популярное заведение. Подскочивший официант в 2 словах объяснил, что свободных мест нет и не предвидится сегодня вообще. «Приходите, что называется, вчера, то бишь, завтра, тогда может быть, но нужно все равно бронировать места буквально за неделю». Заранее мы, естественно, заказывать столик не могли, да и не собирались, а потому вышли из ресторана, не похлебавши ни солоно, ни сладко. «Куда пойдем теперь? А не знаю я ничего». «Пойдем, может, к девкам гулящим». Ефим рассказывал, где это. «Ага, на Шелково слушать я туда пойду, когда уж совсем не в моготу станет, да и не хочу я с гулящими, там дурную болезнь подцепить, как ну ты сам понимаешь». «Да, я сам такой, просто не знаю, куда пойти». «А пойдем просто тогда прогуляемся или прокатимся на автомобиле каком-нибудь». «Давай, можно на машине с эфирным двигателем по городу покататься, а потом, может, полетаем на дирижабле». «Я слышал, что на Марсовом поле по выходным устраивают платные полеты для всех желающих на стальных цепелинах». «На стальных, может, на свинцовых?» «Нет, именно, что на стальных, это более простая модель, чем свинцовый». «Свинцовый – это спецзаказ и спецразработка, потому и название такое необычное. Остальные, они простые, для обычного народа». «Да мы с тобой ни на одном не катались, нам все равно. А есть еще более быстрые и лучше, чем свинцовые. Говорят, что есть, это военные и правительственные, но я не видел никогда их, только слышал. Секретная разработка». «Понятно, что секретная. Пошли тогда покатаемся по городу, а потом заедем куда-нибудь в обычное кафе и поедим». «Поехали тогда сразу на Марсово поле, там узнаем цену на билет, а оттуда уже заедем в кафе и вернемся в общагу». «Идет, идет». Так мы и сделали, теперь осталось только найти подходящее для наших целей такси. Хотелось ехать быстро и с ветерком, лошадь на санях так не сможет, локомобили, пыхтя паром и извергая дым, тоже. Слишком неуклюжие они, тем более, зимой. Автомобили, работающие на новомодном бензине, даже в столице являлись редкими гостями, оставался только самый дорогой вид транспорта – эфиромобиль. Отойдя от ресторана, мы направились по главной улице, выискивая нужное нам такси. Павлоград жил своей столичной жизнью, в которую мы впервые за несколько месяцев поневоле окунулись. Я шел, довольный собой и своей жизнью, не думая о тех неудачах, что преследовали меня, или просто имелись в моей жизни. Мягко скрипел снежок под подошвами наших ботинок, легкий морозец кусал за розовые щеки, колючий ветер задувал под форменные фуражки, стремясь проникнуть под форменное же пальто, но я не обращал на это никакого внимания. Вращая головой по сторонам, я рассматривал улицы древнего города и барышень, которые нет-нет, да появлялись на его широких прямых проспектах, следуя по своей надобности. Гораздо же больше их проезжало мимо нас, в закрытых ландо, но об этом можно было только догадываться, видя их лица за стеклами машин. Мы практически отчаялись найти подходящую машину, когда впереди показалась громада собора Святого Павла, а возле нее, на краю площади, что вплотную примыкало к собору, притулился и искомый эфиромобиль. Его мы узнали издали, по характерным обтекаемым чертам передней части. «Вон он, идем быстрей!» — крикнул Петр и чуть ли не бегом бросился в его сторону, а я за ним. Добежав до автомобиля, мы аккуратно постучались в его окошко. «Чего вам?» Стекло опустилось, и мы увидели недовольное лицо молодого водителя в кожаном шлеме, подбитым густым мехом, наподобие летного. «Прокатиться хотим, занято». «Да мы заплатим». «Занято», я сказал, «я жду двух барышень». «Помолиться зашли в собор, а потом на Марсово поле поедем, так что, извольте меня не трогать, судари». «А-а-а», разочарованно протянул Петр, «я же пожал плечами». «Пойдем тогда, поедим и поедем обратно. Можно и на него сходить, посмотреть или просто прокатиться на извозчике». «Можно», согласился со мной Петр, «но уже не интересно». «Это точно». И в этот момент в дверях храма показались две девичьи фигурки. Мы их сразу заметили и, когда они немного приблизились, и мы смогли их рассмотреть, обалдели. Барышнями оказались Женевьева и Дарья, баронесса, одногруппница Женевьевы. Я чуть язык не проглотил от такой неожиданной встречи. А обе подруги нас и не сразу заметили, пока отошли, пока крестились на кресты собора, пока, занятые своими разговорами, шли к машине, мы так и стояли, не успев отойти от эфиромобиля, глядя на них, как завороженные. Глава 9. Прогулка. Первой студентов-первокурсников заметила Дарья и толкнула Женевьеву, вернее, сделала вид, что толкает, ибо само действие противоречило нормам и правилам. «Смотри, кто стоит возле нашей машины». Женевьева мигом вперила взгляд в две ей давно знакомые фигуры, в которых с удивлением узнала Дегтярева и его закадычного друга фон Биттенбиндера. Они, кажется, даже в одной комнате при академии жили, в общежитии. «Интересно, они за нами следили?» — с искренним изумлением проговорила она. «Нет, просто пришли на дорогую машину посмотреть или вдруг решили прокатиться», — быстро сообразила Дарья. «Сейчас узнаем», — с насмешкой сказала Женевьева и коротко хохотнула. «Когда подойдем к ним, ты спроси, что они здесь забыли возле нашего такси». «Спрошу», — кивнула с откровенным злорадством Дарья. «Только спрашивай не с презрением или холодностью, а с насмешкой». «Поняла, конечно». И Дарья понимающе улыбнулась. Уже понимая, что их заметили, девушки не спеша пошли к эфиромобилю, делая вид, что не замечают смотревших на них двух студентов, одетых в форму Павлоградской инженерной академии, а дойдя остановились, молча разглядывая двух друзей. «И что вы здесь стоите, возле нашего такси, кого ждете?» — спросила Дарья. Оба друга покраснели, но не смогли сразу уйти. Они чувствовали себя неловко, но еще более позорным казалось уйти просто так, не сказав ни слова. Почему-то на это ни Петр, ни Федор так и не решились, и теперь они просто стояли, переминаясь с ноги на ногу, не зная, что сказать в ответ, и продолжали переглядываться между собой. Пауза затянулась, неловкость катастрофически нарастала, грозя перерасти в позорное ретирование двух парней. Пока шли, Женевьева заключила пари с Дарьей, кто им ответит, Петр или Федор. Она поставила на Петра, а Дарья на Федора, и в этом споре никто не выиграл, так как они обе ошиблись. Петр с Федором переглянулись, но так и не решились ничего ответить, вернее, просто не успели. За них ответил водитель, что, видя эту картину, не поленился выйти из машины, наверное, из мужской солидарности, и сказать: «Так они, барышни, хотели меня нанять до Марсового поля доехать, вот и стоят здесь». «Да», — продолжила Дарья, «а мы думали, что вы за нами следите, господин Биттенбиндер и господин Дегтярев». «А, так вы их знаете, ну, повезло вам, парни». И водитель залез обратно в машину, оставив студентов самих разбираться со своими знакомыми барышнями. И тут вдруг я решил высказаться. «А мы хотели на Марсово поле съездить. Гуляем с Петром по городу, а пойти некуда. В ресторанах студенческих все места заняты. Решили съездить, купить билет на дирижабль на завтра, а потом домой, на каникулы». Женевьева переглянулась с Дарьей. Та глазами спрашивала, что ответить. Я сама ответным взглядом дала понять Женевьева и ответила: «И что же вы на наше такси тогда нацелились? Так не нашли больше ни одного. Хотим на эфиромобиле прокатиться, но мы не знали, что он ваш, вернее, поняли, что он занят, но не знали, что вами. Мы уже уходим. Извините, ваше сиятельство, мы не на званом ужине, господин Дегтярев, чтобы обращаться ко мне по полной форме. Мы с вами студенты и учимся на одном курсе, хоть сейчас и на разных факультетах. Поэтому вы можете меня называть по имени, я разрешаю, но нам пора. Надеюсь, вы сможете добраться до Марсово поля на другом транспорте. Извозчики, бывает, гоняют не хуже, чем эфиромобиль, и даже быстрее». «Мы так и сделаем», — сказал Петр и подтолкнул меня, показав направление организованного отхода. Я приподнял свою фуражку, то же самое сделал и Биттенбиндер, и мы ретировались, все ускоряя шаг, пока не скрылись за первым поворотом. Женевьева не спешила садиться в авто, хотя Дарья, посмотрев им в спину, решила, что на этом все, и пора ехать, ведь графиня, как раз, любезно согласилась отвезти ее домой. А Женевьева смотрела в спину Дегтярева, и ей хотелось сказать ему, что она с радостью бы поехала с ним на Марсово поле, погуляла там и купила билет на дирижабль, даже за свой счет, хоть это и неприлично для девушки и аристократки, но это невозможно, да и Федор не согласится на это, по нему видно, что не согласится, потому как это позор, а у него есть честь и самоуважение. А что она, отец уже раз 10 намекал, что уже подобрал ей жениха, например, князя Юсупова, но этот хлыщ не сильно ей нравился, а еще и напрягали слухи, что ходили вокруг него, будто он женщинами и не интересовался никогда, к тому же, он старше ее на целых 5 лет. Нет, не такого мужа она себе хотела. Она хотела, да чего уж там. Настроение резко испортилось и, сев в эфиромобиль, Женевьева кратко сказала водителю: «Фонтанка, 37, слушаюсь». Отзывался тот и нажал кнопку запуска двигателя. Машина еле вздрогнула и, пропев довольно приятную мелодию, заурчала, как огромный и добрый кот. Набрав обороты, двигатель зарокотал сдержанным басом. Услышав эту песню, водитель дернул за рычаг коробки передач и тронул автомобиль с места. «А тебе нравится фон Биттенбиндер?» — задала неожиданный вопрос Женевьева своей подружке, когда они тронулись и звук мотора заполнил кабину. К тому же, между ними и водителем имелась небольшая прозрачная перегородка, что также приглушало звуки, отчего можно было вести интимные разговоры. «А, Петр, я не знаю, не думала об этом как-то». Женевьева еле сдержалась, чтобы не промычать, но воспитание взяло вверх, и она просто молча кивнула. «А почему ты спрашиваешь? Мне показалось, что ты долго смотрела ему вслед, и когда разговаривала с ними обоими, больше смотрела на него, чем на Дегтярева». «Вот еще», — фыркнула Дарья, — «в Академии парней, тех же баронов, выбирай, не хочу. Пусть сами заинтересовывают и добиваются моего расположения, а я бегать ни за кем не собираюсь». Женевьева только кивнула. Возразить на это оказалось нечего, а посвящать в собственные мысли недалекую Дарью, себе дороже. У нее совсем другая жизнь. Жаль, что Дарью не подбить на сумасбродные поступки, а она бы с удовольствием полетала вместе с Дегтяревым на дирижабле. Как бы такое приключение ей организовать? Но нет, не получится. Женевьева не сдержалась и вздохнула. «А ты чего вздыхаешь?» — тут же спросила Дарья. «Да переживаю, что на 2 четверки сдала экзамены. А я еще хуже, но не переживаю. Папа говорит, что сам не верит тому, что его дочь смогла сдать первую сессию в инженерной академии без единой тройки. Да, это неплохой результат. Вот и я о том. Другие девицы только домашнее воспитание и образование получают, а мы с тобой светское, и самое лучшее, наравне с мужчинами. Мы молодцы». И опять же Женевьева промолчала, не став комментировать слова своей подруги. Вопрос лежал в такой плоскости, где невозможно понять, хорошо это или плохо. С одной стороны, хорошо, а с другой стороны, в их сословии так не принято. В общем, все очень сложно, но времена наступают смутные и недобрые, иначе отец никогда бы не согласился отдать ее на учебу в инженерную академию. Видимо, решил, что это пойдет на пользу как ей, так и обществу. Может, под эту марку у нее и получится выйти замуж за того, кого сама выберет. Но нет, не сможет. От этой мысли настроение Женевьевы еще более испортилось и улучшилось лишь тогда, когда она высадила Дарью у ее квартиры, и дальше шофер повез ее в одиночестве. Тут девушке в голову пришла мысль научиться самой водить любой автомобиль, хоть локомобиль, хоть эфиромобиль, хоть что, лишь бы уметь водить. А может, отец ей купит и свой. Вот будет потеха. Первая женщина-водитель. Нет, сначала нужно овладеть управлением дирижабля, а потом уже и автомобилем, или наоборот. Ох, сколько всего хочется, и сколько путей для движения вперед. От этих мыслей у Женевьевы разболелась голова и, так для себя ничего не решив, она вышла из эфиромобиля у крыльца своего дома и, распахнув дверь, вошла в парадное. Идти не хотелось. Вызвав лифт, Женевьева доехала до нужного этажа. Завтра она соберет вещи и уедет дневным экспрессом домой. Тут в ее голову стали закрадываться крамольные мысли. А может, не уезжать завтра, а поехать на Марсово поле, чтобы увидеть там еще раз Дегтярева, а встретит ли она его там завтра, ведь молодые люди собирались ехать туда сегодня. Хотя оба расстроились, и могут сегодня не добраться до него, а поедут завтра, и если она окажется там же, то есть шанс встретить обоих, естественно, совершенно случайно. Но барышне на выданье этого делать нельзя. Она не имеет права гулять одна, только с гувернанткой или подругой, но лучше с гувернанткой, так как Дарья ей не нравится, а Марфа слишком болтлива и глупа. Глупа не в том плане, что совсем ничего не понимает, а эмоционально глупа, невоспитана. Это большой минус, и если она так легко добывает информацию о других, то что мешает этой курносой купчихе добывать информацию и о ней, а потом этим торговать? В таких делах семейные корни дают свое, она же купчиха в пятом поколении, и все делает не потому что, а для того, чтобы. Но в академии больше подруг у Женевьевы не имелось, так что придется оттачивать свое мастерство умолчания и уклонения. А это окажется весьма хорошей школой, ведь дальше она столкнется с гораздо более искушенной публикой, что по одной только фразе могут сделать далеко идущие выводы, и при этом в том круге молчать нельзя, иначе просто перестанут общаться. Раз ты молчишь, значит обманываешь. И все же, Женевьева сомневалась, как ей поступить. Ладно, поедет она завтра с гувернанткой и посмотрит. Если удастся увидеть Дегтярева, значит, тоже купит билет и слетает на дирижабле, если нет, то развернется обратно и уедет на следующий день домой, или в этот же день, как получится. Окончательно приняв для себя непростое решение, она успокоилась и даже улыбнулась. Все же она молодец, и сессию сдала хорошо, и вообще. А вот как сдал сессию Дегтярев, она так и не узнала. Надо было об этом у Марфы спросить, но она не удосужилась. Скорее всего, сдал он ее с отличными результатами, это же Дегтярев, упрямый и умный. На следующий день Женевьева не стала долго нежиться в постели, наслаждаясь, что не надо рано вставать и идти на занятия, а, повалявшись чуть дольше обычного, вышла к 8 утра на завтрак. Быстро закончив необходимые утренние дела, уже в 9 утра она вместе с гувернанткой садилась в повозку к извозчику, намереваясь ехать в сторону Марсового поля. Извозчик, дождавшись, когда барышни усядутся, лихо свистнул и, тронув поводьями лошадь, заставил ее потянуть за собой у сани. Какое-то время мы быстро шли с Петром, не разговаривая ни о чем, и мне, и ему было неловко, так и простоволоситься перед барышнями. И ведь все произошло совершенно случайно, ну как так, но долго хранить молчание мы не смогли, и одинаковую мысль минут через 5 озвучил Петр. Эх, и как неожиданно они появились. Ага, вздохнул я в ответ, очень неожиданно. Что делать будем, поедем за билетами. Уже все настроение испортилось. Давай завтра уже с утра сгоняем, и все, а сейчас в кафе пойдем? Давай, только куда пойдем? А, уже все равно. Ну, если все равно, то лучше попроще, и не в центре. Согласен, так мы и сделали. Поймав извозчика, уехали ближе к академии, разместившись в каком-то небольшом ресторанчике, славно пообедали-поужинали. Много заказывать не стали, настроение оказалось не ахти, а один бокал красного сухого никак не повлиял на наши мозги. Зато и денег немного потратили. Ничего знаменательного в этот день с нами больше не произошло, и на следующее утро мы отправились на Марсово поле, найдя обыкновенного извозчика. На эфиромобиль тратиться не стали, перегорели. Усевшись в возок, я крикнул извозчику: «А прокатите-ка нас с ветерком, а и прокачу, коли деньги на то есть, а рубль дадите, отроки?» Я переглянулся с Петром, пока извозчик, хитрого вида мужик, одетый в толстый меховой армяк, с ехидцей смотрел на нас. «Дадим», — выкрикнул Петр, — «с каждого по полтиннику». И полез за ним в карман, я тоже. Получив 2 серебряных кругляша с портретом Павла V, извозчик крякнул, свистнул и, хлестнув не сильно лошадь плетью, крикнул: «Но, родимая, пошла, пошла». Сани тронулись, и вслед за лошадью, что стало быстро набирать ход, покатились в нужную сторону. За краями саней пролетали мимо стены домов, одинокие прохожие, а также попадающиеся навстречу всякого рода автомобили и экипажи с санями. Ветер свистел у нас в ушах, лошадь, быстро перебирая ногами, хрипела, выдыхая целые клубы пара и напоминая нам живой паровоз. Сани летели за ней, словно птица, скользя по накатанному, потемневшему от грязи и сажи, снегу. Глядя, как мы несемся, у меня захватывало дух и в груди возникло чувство восторга. Хотелось сорвать свою фуражку и махать ею от переполнявших душу чувств. Петр, скорее всего, испытывал тоже подобные эмоции, судя по его восторженному лицу. Если бы мы выпили, то, наверное, так и сделали, но мы опьянели только от восторга, не утратив от этого самоконтроль, и сдержались. До Марсового поля мы домчались буквально за полчаса, но на подъезде к нему лошадь споткнулась. Сани пошли юзом и ударились в едущие рядом другие сани, отчего все пассажиры обоих экипажей вывалились на снег. От резкого удара мы с Петром вылетели из саней, мир несколько раз перевернулся у меня перед глазами и остановился. Пару мгновений я помедлил, а потом быстро вскочил. Отряхиваясь от снега, мы с Петром встали и стали помогать пострадавшим, которыми оказались пассажиры других саней, столкнувшихся с нашими. Протянув руку незнакомой барышне, я потянул ее на себя, подняв со снега, и остолбенел. На меня в упор смотрели знакомые голубые глаза. «Это вы специально так сделали, Дегтярев? Признайтесь, что специально?» Продолжая сжимать в руке одетую в меховую варежку ладонь Женевьевы, пролепетал я. «Столкнулись с нами?» «Нет, помилуй бог, я никогда бы и не додумался о таком. Это случайно получилось, извозчик гнал, лошадь споткнулась, мы ударились и вылетели из саней, Дегтярев». Голубые глаза юной графини внезапно потемнели от гнева. «Прекратите отпираться, с вами вечно случаются всякие несуразности и приключения. С вами все время что-то происходит, и даже на Марсовом поле, где тысячи людей, вы умудрились перевернуться в санях, и при этом еще и толкнуть наши. Хорошо, что я не пострадала, но моя гувернантка. Даже опасно с вами вместе садиться в дирижабль, с ним неизбежно что-то может произойти. Но почему?» Пролепетал я, не в силах сказать ничего вменяемого, от вида так близко находившейся рядом со мной любимой девушки. Держа ее ладонь в своей руке, я окончательно потерял голову. «Что почему? И перестаньте уже держаться за мою руку. Отпустите меня. А, извините, ваша светлость», очнулся наконец я и выпустил из своей ладони руку Женевьевы, хотя это мне удалось сделать с трудом, что не укрылось от Женевьевы. «Вы вцепились в меня, Федор, и я вам уже вчера говорила, называйте меня по имени, а не по титулу. Я просто хотел вам помочь, но вы же и спровоцировали мое падение. Это извозчик, я тут ни при чем. Я же не управлял лошадью». «Не управляли, но он так летел, что неудивительно, что столкнулся с нами. Это наверняка вы ему приказали так гнать, а значит, вы и виновны в том, что столкнулись с нами. И почему именно с нами, я не знаю», пожал я плечами. Женевьева подозрительно уставилась на меня своими красивыми глазами и убрала выбившийся из-под шапки локон с лица. За ее спиной Петр с таким же, наверное, обалделым видом, как и я, помогал отряхнуться от снега гувернантке юной графини. И та уже что-то гневно выговаривала Петру, видимо, за его чересчур навязчивую помощь. «Что же, нас было за что ругать?» Я расстроился. «Прошу меня извинить, как я могу загладить свою вину?» «Эльза, с тобой все в порядке?» Гувернантка, немка около 35 лет, с простым, немного грубым лицом, громко чихнула и ответила с характерным немецким акцентом. «Со мной все в порядке, ваша светлость, немножко ушиблась, но все цело. Вот видите, что вы натворили, Дегтярев». К нам подошел Петр и тоже спросил: «Как мы можем загладить вину перед вами и вашей гувернанткой?» Женевьева несколько секунд насмешливо смотрела на обоих студентов. «Купите ей билет на дирижабль», и тут же, повернувшись к гувернантке, спросила: «Ты хочешь полетать на дирижабле над городом, Эльза?» Гувернантка, едва оправившись от падения, впрочем, больше умозрительного, чем реального, так как их сани ехали очень медленно, взглянула на обоих ошарашенных студентов и, широко улыбнувшись, ответила: «Конечно». Мы переглянулись с Биттенбиндером и практически хором ответили: «Мы согласны. Тогда ведите нас к кассе. Себе я сама куплю билет». Женевьева тут же отошла в сторону, чтобы ни у одного, ни у другого не оказалось соблазна подхватить ее под руку, и буквально вцепилась в гувернантку, так как вокруг них уже собралась толпа зевак. Юной аристократке не подобало брать за руку любого малознакомого мужчину, это могло обернуться репутационными потерями для всей семьи, а уж желающих сфотографировать и потом отнести снимок в редакцию какого-нибудь бульварного желтого листка, может оказаться хоть отбавляй. К чести обоих юношей, они и не пытались этого сделать, а, расплатившись со своим извозчиком, помогли поставить упавшие сани на полозья, и пошли впереди них, высматривая кассу, в которой можно оплатить полет на дирижабле. Сами же воздушные гиганты находились на противоположном краю Марсового поля, Они висели над специально сделанной для каждого из них площадкой. Всего их над землей находилось 3 штуки, временами то один, то другой снимались со стоянки и, шумно работая двигателями, устремлялись ввысь. Поездка, как гласил приклеенный прейскурант на деревянном домике с надписью «Касса», продолжалась 30 минут и стоила ровно 2 злотых на взрослого человека и 1 злотый для стариков и детей. Никто из подошедшей компании на стариков и детей не походил, и потому каждый заплатил по 2 злотых. За гувернантку платили юноши, как и договаривались. И все же, Женевьева оказалась перед нелегким выбором. Она не могла открыто завязывать знакомство, но и не могла держаться отчужденно после всего, что произошло, поэтому она решила выбрать более подходящую роль, например, гида. Это ее устраивало, она уже многое знала о дирижаблях и могла поделиться сведениями с другими. Этим она и займется, когда они взойдут на борт стального цеппелина. Глава 10. Стальной цеппелин. Не успел я отойти от нечаянного прикосновения любимой барышни, настоящей графини, будущего инженера и просто красавицы, как от нее поступило следующее предложение. Полетать совместно на дирижабле и заодно оплатить поездку ее пострадавшей гувернантке. Конечно же, мы с Петром ответили утвердительно. Еще бы мы не согласились. И теперь, поднявшись по небольшой складной металлической лесенке, мы вошли в гондолу стального цеппелина. Оказавшись внутри, я поразился прекрасному убранству этого воздушного корабля. На один миг я позабыл, что совсем недалеко от меня находится Женевьева, и в полном восхищении рассматривал внутренности этого воздушного монстра. Да и не я один, Петр также глазел по сторонам в полном восторге, сдерживая себя от активных высказываний. Посетители попроще, не обремененные рамками воспитания, открыто выражали свой восторг, немало не смущаясь тем, что все помещение вытянутой вперед гондолы оказалось забито самой разнообразной публикой и орать внутри просто неприлично. Этот людской гвалт забивал все звуки, мешая наслаждаться прекрасным внутренним убранством дирижабля. А посмотреть было на что. Я вертел головой во все стороны, рассматривая красивую, хоть и строгую, обивку деревом. Кажется, это мореный дуб, круглые, с толстенными стеклами иллюминаторы. Впереди имелась отдельная свободная площадка, загороженная прочной стеной из новомодного алюминия, очень дорогого металла. Дальше располагалась рубка управления, за которой находился экипаж этого дирижабля. Народ толпился и суетился, заглядывал в иллюминаторы, трогал стены и активно переговаривался. Женщины охали и ахали, мужчины сдержанно восторгались или хмыкали себе в усы, тайком оглядывая разнообразные приборы и приспособления. Экипаж находился за стеной рубки управления, и поэтому никто из набившихся в гондолу пассажиров его не видел, только 2 стюарда, одетых в черную красивую форму с эмблемой крыльев на рукаве, находились среди посетителей. Один из них, видимо, являющийся старшим, оповестил всех пассажиров о начале полета. Второй проверял входные билеты, получив команду. Он прекратил этим заниматься и принялся закрывать входную дверь, готовя дирижабль к старту. «Граждане, прошу внимания!» – зычно скомандовал старший стюард, и все сразу притихли. «Через 2 минуты наш дирижабль отправляется в свободный полет над столицей нашей империи. Всех прошу занять места возле иллюминаторов. Во время полета запрещено перемещаться внутри гондолы, кричать, совершать резкие движения, прыгать. Прошу всех вести себя чинно и благоразумно. Переговариваться разрешено только шепотом. В случае нарушения данных правил, согласно указанию министра внутренних дел Склавской империи, мы имеем разрешение применить для успокоения неразумных сил удары и подручные средства. Есть ли у кого какие-нибудь вопросы, а каким вы даром воспользуетесь?» Насмешливо спросил какой-то молодой человек, весьма развязного вида, одетый в неброское пальто и фуражку без кокарды. «А вот таким». Стюарт сделал незаметное движение, и задавший ему вопрос молодой человек тут же захлопнул рот и начал хвататься руками за горло. Через какое-то мгновение спазм его отпустил. «Я буду жаловаться, это нарушение моих прав и посягательство на здоровье. Все в рамках инструкций, в них указано, что мы обязаны продемонстрировать это на любом человеке кратковременно, дабы больше ни у кого не возникало желания нарушать общественный порядок внутри воздушного корабля. Как только вы всходите на борт, сразу же попадаете под юрисдикцию его капитана, что законодательно отражено в документах Склавской, и не только империи. Вам это ясно?» «Ясно», — сдавленно протянул пострадавший и отвернулся в сторону. «Еще вопросы у кого-нибудь есть?» Вопросов ни у кого больше не оказалось, и каждый из вошедших в гондолу стал искать свое место. Оказалось, что помимо штатных кресел возле иллюминаторов есть и нештатные, которые выдвигались из стены, будучи прикреплены к ней с помощью определенных конструкций. Кроме больших иллюминаторов в помещении внезапно открылись и совсем небольшие, возле которых и находились эти складные стульчики. Каждый из них имел свою цифру, что соответствовало номеру билета. Взглянув на свой, я понял, почему в кассе на них стояла разная цена. У меня, Петра, а также у гувернантки оказались номера двузначные, начинавшиеся с цифры 21, тогда как все билеты первого и второго десятка, до пресловутого 21 числа, обозначали штатные места с удобными креслами, находящиеся возле больших иллюминаторов. Конечно же, Женевьева купила себе более дорогой билет и теперь целенаправленно шла к месту с удобным креслом, позади которого на стене красовалась красивая, написанная готическим черным шрифтом, цифра 8. Мне достался билет с цифрой 22, у Петра 23, а у Эльзы 24, так мы и разместились, друг за другом, оставив Женевьеву в гордом одиночестве, вернее, в окружении весьма немолодой супружеской четы, что также решили совершить полет на склоне лет. Оглянувшись на нее, я увидел довольный и чуть насмешливый взгляд, говоривший: «А я знала и купила лучшее место». Пожав плечами в стиле «кто бы сомневался», я отвернулся к иллюминатору, за которым пока виднелись только собравшиеся вокруг зеваки, дожидающие своего времени очередные желающие полетать на дирижабле. Как только все уселись на положенные по билетам места, механик запустил основной двигатель, отчего весь корпус дирижабля задрожал мелкой дрожью. В гондоле вибрация сначала ощущалась довольно сильно, но с каждой минутой она все уменьшалась, становясь незаметной по мере того, как двигатель переходил на нужные, штатные для него обороты. «Господа, будьте внимательны, мы начинаем отрыв», – провозгласил старший стюард, и многие пассажиры после его слов невольно вцепились в поручни своих стульев или кресел. «Я бы тоже это сделал», но, чувствуя спиной насмешливый взгляд графини, воздержался от инстинктивного порыва. Нечего показывать труса. В это время звук двигателя внезапно стал тонким и приглушенным, и дирижабль, неожиданно для всех, стал подниматься. Все резко приникли к иллюминаторам, и сначала картинка за окнами как бы увеличивалась, но сразу же начала уменьшаться, и чем дальше, тем стремительнее. Мы поднялись метров на 200 вверх, и на этой высоте дирижабль застыл, дав пассажирам возможность привыкнуть к ощущению огромной высоты птичьего полета. За иллюминаторами проплывали белые облака, вдалеке чернели на рейде фигуры броненосцев, больше похожие на утюги, и метались над волнами вездесущие чайки. «Господа, наш дирижабль поднимется еще на 200 метров вверх, после чего начнет неспешный облет всех достопримечательностей нашей столицы и ближайших окрестностей. Ровно через 30 минут мы вернемся к месту нашей стоянки. Приятных вам ощущений, господа». После этих слов дирижабль стал подниматься еще выше, медленно двигаясь вперед. «Ух ты!» — вырвалось у меня, и такой же возглас издал и Петр. Мы во все глаза старались получше рассмотреть в иллюминаторы достопримечательности, которые лежали под нами, как на ладони. Они величаво проплывали внизу, показывая себя во всей красе. Глядя на них, я ощущал полный восторг, не хватало только близкого человека, с которым можно было разделить свою радость. Рядом находился друг, с которым мы и обменивались впечатлениями, но не выдержав, я обернулся назад и, встретившись взглядом с Женевьевой, улыбнулся ей, ощущая в своей груди какой-то просто невероятный трепетный восторг. Голова кружилась, и весь мир играл яркими красками. Надеюсь, она тоже испытывала похожие чувства. Дирижабль продолжал плыть над городом, а мы смотрели вниз, любуясь его красотами. На этой высоте изредка появлялись птицы, но в основном они летали ниже. Тут дирижабль стал поворачивать и устремился в сторону Балтийского моря, показывая сверху все форты Кронштадта и замерзший Петровский залив. На его льду то здесь, то там, чернели крохотные точки отважных рыбаков, что баловались зимней рыбалкой, хоть и стояли сильные морозы. В гондоле тоже чувствовалась прохлада, несмотря на то, что ее отапливал специальный паровой котел, но холодный ветер, что царил на этой высоте, да и сама скорость дирижабля позволяла холоду проникать в малейшие щели и выдувать из нее тепло. Пролетев над Петровским заливом, дирижабль вновь поменял направление и, ускорившись, начал двигаться в сторону Петергофа. Скорость он набрал весьма солидную, и вскоре мы уже любовались красотами загородной резиденции склавских императоров. Какое-то время мы проплывали над ним, после чего дирижабль вновь развернулся и, взяв обратный курс, полетел с самой быстрой скоростью, на которую только оказался способен. Это оценили все пассажиры, отчего послышались удивленные и восхищенные вздохи и оханья, в основном, со стороны женщин. Гувернантка Эльза в полном восторге смотрела вниз и постоянно что-то восклицала, но на немецком языке, найдя общий язык с Петром, который ее понимал, а я нет. Я несколько раз кидал взгляд на Женевьеву, но она не смотрела на меня, а любовалась видами проплывающего внизу города. Эх, разогнавшись, дирижабль заскользил в сторону Марсового поля, и минут через 7, подлетев ближе, стал сбавлять скорость. Вскоре он и вовсе завис над землей, включились дополнительные двигатели, с помощью которых летательный аппарат стал медленно опускаться на специальный помост, где и фиксировалась гондола. Толчок, короткий неопасный скрежет, и мы оказались надежно пришвартованы к помосту. «Господа, наш полет подошел к концу, прошу всех на выход», — объявил старший стюард, а младший принялся тут же открывать входную дверь. Пассажиры стали вставать со своих мест и, проходя мимо обоих стюардов, благодарить их. «Прекрасно, восхитительно, неповторимо, выше всяких похвал». Мы с Петром тоже встали и двинулись к выходу, вслед за поднявшейся раньше Женевьевой и ее гувернанткой, и вскоре вышли наружу, оказавшись в своем привычном мире. «Разрешите вас проводить?» Набравшись смелости, подскочил я к Женевьеве, немного смущенно смотревшей на меня. Наверное, она сама не знала, как ей поступить дальше. «Только до извозчика, не забывайте о приличиях», строго сказала она мне, краем глаза при этом следя за гувернанткой, что стояла тут же. «Безусловно, благодарю вас, Женевьева, за оказанную мне честь». Петр только хмыкнул и чуть отстал, когда я пошел рядом с Женевьевой, не пытаясь взять ее под руку. Сзади нас пошла Эльза, а за ней уже Петр. Извозчиков на Марсовом поле стояло огромное количество, даже имелись на автомобилях, но Женевьева не спешила, медленно выбирая себе наиболее подходящего, следуя рядом со мной. «Вам понравился полет, графиня?» «Мне да, а вам?» «Мне тоже, даже очень. Я рад, что мне повезло с вами столкнуться и тем самым получить возможность полетать вместе на дирижабле. Я же говорила, что вы это подстроили, Федор». «Нет, что вы, это невозможно», запинаясь, стал оправдываться я, становясь пунцовым от смущения. Женевьева же искоса смотрела на меня, явно наслаждаясь своим положением. «Ну, вы же только что в том признались». «Нет, я просто хотел сказать, что мне очень понравился полет, и я очень рад, что повстречал вас сегодня, и вообще увидел вас. Завтра я уезжаю на каникулы, а вот и извозчик, который мне больше всего подходит. Спасибо вам, Федор, но мне пора, увидимся на занятиях после каникул». «Увидимся», — потерянно ответил я, грустно смотря, как она садится в вазок и, приветливо помахав рукой, уезжает прочь. «Тебе повезло, Федор», — сказал Петр, подойдя ко мне. «В чем?» — не скрывая своей горечи, спросил я. «В том, что она вообще с тобой разговаривала, а могла бы только фыркать. Ты ведь даже не барон, как я, но, без всяких но, не хотела бы, не разговаривала. Запомни это, Федор, уж я сталкивался с этим кругом. Родители как-то меня приводили на одно празднество в уважаемое имение, так там сразу всем указали на их место. Даже вспоминать не хочу, а Васильева тебе даже улыбалась». «Не улыбалась она мне, не придумывай, Петя». «Ага, ага, как же. Ладно, забудь, впереди каникулы, найдешь ты еще кого-нибудь себе по душе». «Найду», вздохнул я, «только такую уже не найти». В ответ на мои слова Петр запрокинул голову к небу и стал оглушительно смеяться, и долго не мог угомониться, пока я недоуменно смотрел на него. «Ты чего ржешь, как конь, Петр? Ну ты и насмешил, ты же понимаешь, что она не ровня тебе, да и вообще, конечно, другой такой не найти, потому как она графиня, а ты пока всего лишь обычный мещанин. Так что, довольствуйся хотя бы тем, что на тебя просто обратили внимание. А если ты влюбился, а ты действительно влюбился, друг мой, то тебе стоит добиваться большего в жизни, чем смог добиться твой отец, намного большего, и даже тогда вряд ли у тебя получится жениться на Женевьеве, даже если ей нравишься. Ты же понимаешь, что ее сословие просто не допустит тебя к ней. У нее отец генерал-губернатор, для них это моветон. Да знаю я, чего ты мне прописные истины говоришь, Петр. Все я знаю и понимаю, но мечтать не запретишь. Ладно, поехали отсюда, а то я замерз, а впечатление и так, выше крыши самого высокого здания в столице. И то правда, Федор, пошли, как поедем, давай на извозчике опять, хватит на сегодня приключений, да и денег мы с тобой потратили много, но зато не зря, когда бы еще с графиней в одном дирижабле полетали, твоя правда, Федор, ладно, поехали домой. Уже на следующий день, сидя в поезде и глядя на проплывающие за окном пейзажи, я вспоминал юную графиню, и почему ее угораздило родиться графиней. Была бы она обычной мещанкой, да хоть дворянкой, а не аристократкой, то я смог на ней жениться. Да, пришлось бы приложить много усилий, но цель того стоила, а сейчас? Сейчас я мог только думать о ней и мечтать, как же сладко щемит сердце, когда в голове возникает ее светлый образ. Но не надо травить себе душу несбыточными желаниями, нужно совершенствоваться и учиться. В этом залог моего успеха. А еще мне необходимо зарабатывать деньги. Они нужны хотя бы для того, чтобы чувствовать себя лучше и позволять больше, на покупку книг, например, или на хорошую и вкусную еду, а то эти продовольственные талоны в казенной столовой уже надоели. Как бы там ни было, постараюсь найти себе заработок, нужно только напрячь мозги. Жаль, что Ефим оказался слишком мутным человеком и любое его предложение всегда несло некий флёр двусмысленности и авантюризма, хотя я понимал, что с помощью своего дара действительно мог зарабатывать деньги, но банально опасался связываться. Дорога домой ничем мне не запомнилась, и через 3 дня мой поезд подошел к зданию железнодорожного вокзала Крестополя. По перрону сильный ветер кружил редкие мелкие снежинки, кидая их в лицо немногочисленным встречающим. Перед отъездом я отправил матушке телеграмму о том, что приезжаю, и внезапно увидел ее на перроне. Маленькая, похудевшая фигурка, одетая в старомодное, но еще очень приличное платье, куталась в шерстяную шаль, с тревогой осматривая каждый вагон и ища глазами того, ради кого она и пришла сюда. «Матушка!» — крикнул я, выходя из своего вагона. «Сынок!» — воскликнула она и бросилась ко мне. Я неуклюже обнял мать, что оказалось намного ниже меня, то ли я подрос, то ли она в росте убавила. «Матушка», — ласково сказал я и поцеловал ее мокрые от слез щеки. «Ты уже, наверное, замерзла, ожидая меня?» «Нет, сынок, я недолго жду, пойдем домой». Каникулы мои оказались непродолжительными, много времени отнимала дорога. В Крестополь 3 суток, да обратно столько же. Остается неделя дома, а что можно за неделю сделать? Только праздники отметить с немногочисленными родственниками, да погулять по городу. Ну и на девчонок местных посмотреть, а познакомиться времени уже и не хватило. И вскоре я снова сидел в вагоне поезда, мчащего меня обратно в Павлоград. Глава 11. О разном. На 2-й день приезда Женевьевы домой к ней в спальню перед сном постучалась мать. «Войдите», — кротко сказала женя, догадываясь, кто к ней пришел. «Не спишь?» – спросила Наталья Максимовна. «Нет, маман, а что ты хотела?» «Поговорить. О чем? О твоей будущей жизни». «Хорошо, я внимательно слушаю тебя, маман. Расскажи мне, как ты провела день на Марсовом поле?» Женевьева не удивилась, она ждала подобного вопроса. «Так тебе, маман, уже о том во всех подробностях доложила Эльза». «Доложила, но мне хотелось бы услышать твою версию. Она такая же, как и у Эльзы, мне нечего скрывать, то есть все произошло совсем случайно?» «Да». Мать пытливо посмотрела в глаза дочери, но ничего в них не увидела, да и сама она чувствовала, что женя не врет. «Ну, что же, поверю тебе на слово, но мне все равно хотелось бы услышать эту историю из твоих уст». «Хорошо, маман», и Женевьева принялась рассказывать, как она провела полдня на Марсовом поле, как летала на дирижабле и сколько впечатлений от этого получила. «А зачем ты захотела с утра поехать туда, а не направилась сразу домой?» «Хотелось погулять по Павлограду. Вот как не замечала раньше за тобой подобной тяги». «Ну, она у меня внезапно появилась. Захотелось, и все. Плохое объяснение. Уж какое есть. Скажи мне, дочь, тебе нравится тот мальчик, Федор Дегтярев? Ты меня спрашивала уже об этом, маман». «Нет, я прекрасно понимаю, что он мне не пара, если ты с этой целью затеяла весь разговор. Я осознаю разницу между нами, хоть он и очень интересный юноша, к тому же, постоянно попадает в центр внимания. С ним все время что-то происходит, вот и на Марсовом поле они со своим другом врезались в моего извозчика. Я не могла это подстроить, даже если бы сильно захотела, и он тоже. В это я верю, но вы оба там оказались, причем в одно и то же время, так получилось». пожала плечами Женевьева. Свежо предание, да верится с трудом. А может, ты знала, что он собирается на Марсово поле, и решила съездить туда, чтобы ненароком увидеться. Женя знала, что мать может многое предугадывать, и ее дар тому только способствовал, но открыто признаваться в том, что подстроила встречу, она не собиралась. Она даже перед собой не признавалась в том, а перед матерью и подавно. Я ехала прогуляться с гувернанткой, и заодно полетать на дирижабле. Эти юноши, мои товарищи по курсу, мы поступали с ними вместе, хоть и учимся сейчас на разных факультетах, в этом нет ничего предосудительного, маман. Хорошо, я поняла тебя, дочь. Предосудительного нет, но ты должна держаться подальше от этого мальчишки. Куда уж дальше, я с ним не общаюсь, даже на лекциях и в перерывах между ними. Это хорошо и правильно. Скоро ты будешь общаться совсем в другом кругу. Отец подумывает перевести тебя в Московскую академию. Там на пятом курсе учится твой жених, князь Юсупов. Я не поеду. Тебя никто не спрашивает. Юсупов твой жених. Там и сможешь с ним общаться, сколько захочешь. А то его родители уже вопросы нам начинают задавать. Почему ты поступила в Павлоград, а не в Москву? Он учится не на инженера, а на юриста. Ну и что? Там есть инженерный факультет, туда и переведешься. Но зачем? Мы можем с ним общаться на расстоянии. На расстоянии ты можешь общаться со своим Дегтяревым. Он не мой, вспыхнула Женевьева. Я вижу. Ладно, со второго курса перейдешь, а первый пока доучишься здесь. Поняла? Да. Ну, вот и хорошо. Спокойной ночи. Женя промолчала, не в силах заставить себя пожелать то же самое до этого любимой маме. Ну вот зачем она так с ней поступает? Мама, тихо, почти шепча, сказала она, я не хочу за него замуж, я хочу хотя бы по любви. Графиня выпрямилась сначала, как будто ее кто-то резко ударил, глаза ее на какое-то незначительное мгновение сузились и вернулись в свое обычное состояние, а сама она ощутимо расслабилась. Несколько мгновений она молчала. «Я знаю», — глухо ответила графиня после паузы, «дочь, мать на мгновение осеклась, я обещаю тебе, что помогу, как смогу, но не рассчитывай на меня всерьез». Я могу сделать только то, что в силах, скоро вы с Юсуповым будете помолвлены, и я ничего изменить не смогу. А отец, отец тем более, он вообще связан всеми этими договорами, у него есть репутация, которой он дорожит, так что, дорогая, все будет зависеть даже не от нас, а от самого Юсупова.